Глава 78. Вася. «Привет, Вася!» Рядом со мной за парту садится Лера. Выглядит, как всегда, сногсшибательно. Но и я сегодня чувствую себя не хуже. Неделя выходных в компании любимого, с которым мы не вылезали из постели, придала мне новую уверенность в себе. Теперь я чувствую себя на миллион долларов. Желанная, любимая, единственная. Даже глупую улыбку, что все утро не сходит с лица, не могу сдержать. «Привет, Лер!» Целую свою сумасбродную подругу в щеку. «Как дела?» «Вроде бы неплохо», – отзывается она. «Отец уволил очередных телохранителей за то, что они за мной не доглядели. Так что те хмурые грубияны в прошлом». «Что, теперь ждет новая свободная жизнь?» – усмехаюсь. «Нет», – разочарованно выдыхает подруга. «Куда там? Папа уже ищет новых. Я же говорила тебе, у него пунктик на безопасности. Думаю, совсем не просто так». Лера многозначительно замолкает. «Кстати, завтра встречаюсь со своим женихом», — говорит быстро. «Ну, помнишь, тем, который сын отцовского партнера? Я рассказывала вам». «Да, помню», — сочувственно смотрю на Лерку. «Да уж, с первого взгляда у нее не жизнь, а сказка. Богатый отец, одежды мировых брендов и личный автомобиль с водителем. Вот только за всем этим скрывается ложка дегтя, которая отравляет весь мед. Деспотичный отец, который контролирует каждый ее шаг, не разрешает общаться с матерью и, как вишенка на торте, собрался выдать ее замуж за какого-то мажорчика, с которым Лерка толком никогда не общалась». Теперь, когда я знаю, что такое настоящая любовь и истинные чувства, мне остается только посочувствовать подруге. «Ладно, не будем о грустном», – широко улыбается она, пряча за белозубой улыбкой настоящие чувства. «Как там у тебя дела? Как подонок отчим? Как мама? И как... Влад?» Имя любимого она произносит с таким хитрым видом, что мне становится неловко. «Ты на сообщение всю неделю через раз отвечала», — говорит сукаризной. «Чем вы там, голубки, занимались?» «Мы...» — запинаюсь. «Мы разговаривали». «Только разговаривали?» — подначивает Лера. «Нет», — признаюсь, — «не только. У меня все же краснеют щеки». «Черт, и почему мне до сих пор так жутко неловко?» «Ладно, а мама твоя как?» «Ну, маму допрашивают в прокуратуре». Арестовали все имущество ее мужа, а ей самой грозят исправительные работы в лучшем случае. Ну или реальный срок за дачу ложных показаний. «Ох, ну дела. Не представляю твою маму, собирающую мусор на обочине трассы». Пораженно поднимает брови Лера. «Она была замешана в делишках отчима?» «Нет, не думаю», – отвечаю задумчиво. «Но она определенно знает больше, чем говорит». «Да». «А Влад что?» «Он присутствует на допросах». Вздыхаю. «Наверное, ему тяжело допрашивать отца и мачеху». «Да, нелегко, соглашаюсь. Но я поддерживаю его как могу». «Да, у нас с Владом выдалась странная неделя. Каждый день он приходил домой напряженным, я пыталась разговорить его и отвлечь. А потом мы занимались страстным сексом. И к утру ему становилось гораздо лучше». «Ну так что, ваши отношения наладились?» Снова интересуется Лера. «Да», – коротко отвечаю, счастливо улыбаюсь. «Наладились – не то слово. На самом деле мне, конечно же, есть много чего рассказать Лере и Олесе. Ведь вчера Влад буквально огорошил меня, отвез в шикарный ресторан на крыше небоскреба и попросил моей руки. Я, честно, совсем этого не ожидала». Даже несмотря на то, что знаю глубину его чувств. Но вот замужество – это стало самым большим и самым сладким сюрпризом во всей моей жизни. Однако я приберегаю эту новость до того момента, как мы с Лерой и Олесей после пары по финансовому праву пойдем в столовую. Хочу попросить их стать подружками невесты на свадьбе. И сообщить им об этом нужно одновременно. Вот только Олесе, которая никогда никуда не опаздывает, почему-то все нет. Впрочем, не только ее. Нет еще того татуированного парня, Никиты Кравцова, и нашего препода по предмету тоже нет. «Слушай, а где Олеся?» спрашивает Лера, глядя на свои дизайнерские часы. Она за 3 года никогда не опаздывала, а тут уже 10 минут от начала пары прошло, а ее все нет. «Да, это очень странно», – взволнованно пожимаю плечами. «Может, позвонить ей?» «Так и сделаю». Лера достает свой айфон и набирает номер Олеси. Хмурит брови, слушая длинные гудки в трубке. «Ну, что там?» – переспрашиваю. «Не отвечает». Лера снова перезванивает. «Заметила, что этих двух тоже нет», – понижая голос до шепота. «Заметила», – насторожно отвечает Лера. «Не знаю точно, что там между ними происходит, но отчего-то понимаю, что все это не к добру». «Так, я сейчас позвоню Владу». Достаю свой смартфон. «Это еще зачем?» «Помнишь, что мы обещали друг другу в той кафешке?» Заговорщицки шепчу. «Ну да. Олеся просила меня разузнать у Влады все, что можно про этого препода, Заречного». «Да-да, было дело», – взволнованно шепчет Лера. В этот момент в аудиторию заходит секретарь из деканата. «Группа 322. Сегодняшняя лекция по финансовому праву отменяется. Преподаватель заболел». Одногруппники начинают радостно гудеть, а мы с Лерой озадаченно переглядываемся. «Заболел, значит?» «Ага, как удобно, правда?» «Да уж». «Так, звонить Владу не будем. Пошли к нему в кабинет. Лично поговорим», – решительно предлагаю. «Пошли». Лера в предвкушении потирает ладони. Смотрю на нее и качаю головой. «Тебе что, нравится спасать нас с Олесей из лап хищных мужиков?» «Ну...» — Лера опускает смущенный взгляд. «Если я скажу нет, ты поверишь?» «Ни за что!» — нервно усмехаюсь. Мы с Лерой уже подходим к двери, как вдруг ее телефон издает трель, оповещающую о входящем сообщении. Она смотрит на экран, ее лицо тут же бледнеет. «Что там?» Заглядываю в ее телефон и вижу, входящая от Олеси, 3 буквы, от которых все внутри неприятно сжимается. «СОС». «Боже, во что же она вляпалась?»